Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Елена Панкратова. Победа. Читает Юлия Демиткина. Великая и страшная война давно уже над миром отгремела. Прабабушка, седая у окна, задумавшись о чем-то, вдаль смотрела. «Родная, что ты помнишь, расскажи!» Ее гурьбой внучата обступили. «Ну что ж, садитесь ближе, малыши, я расскажу вам, как мы победили». Запомните, ребятки, никогда Святая Русь войны не разжигала. Но если в отчий дом пришла беда, она родные земли защищала. Мы встали всем народом, как один. Кто у станка, а кто у пулемета. Мы знали, только вместе победим. Для всех война — суровая работа. 4 года мы, как от чумы, от зла свою планету очищали. Познали голод, боль и кровь войны, но все равно врагов своих прощали. Мы видели руины в городах, мы испытали горестей немало, но с Богом в сердце отступает страх, и души нам молитва исцеляла. И вот она, победа, сколько слез и радости она нам подарила! Народ все испытания перенес. В единстве наша слава, мощь и сила. «Бабулечка, родная, извини!» Вдруг маленькая девочка спросила. «А почему сегодня, в наши дни, Россия о единстве позабыла? Ведь если бы сейчас, как и тогда, нам в духе всей страной объединиться, то стала б Русь как яркая звезда, божественная, светлая жар-птица. Она могла позвать бы за собой все страны к Богу, мудрости и свету. И это был бы тот последний бой, в котором мы бы все спасли планету». Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг.